Глава 8. 2228 год от Великого Исхода, 15-й день месяца Медведя, 5-я ора пополудни, Таяна, Высокий замок. Стефан медленно прошелся по комнате. Ноги казались ватными, в голове звенело, но это было неважно. Он сумел встать без посторонней помощи. Доковыляв до стола, принц с наслаждением выпил горький напиток, приготовленный для него вчера Романом и дотошно проверенный Жаном Флорентином перед отъездом герцога. Любой другой человек с отвращением вылил бы пахнущую полынью гадость, но Стефану настой доставлял немыслимое наслаждение. Боль сразу же отступала, и какое-то время он чувствовал себя здоровым. В первый раз его отпустило всего на несколько минут, но постепенно число мгновений без боли увеличивалось, и теперь почти ору после приема лекарства он чувствовал себя вполне сносно. Наследник Таяны с детской радостью следил из окна за тем, как Белинда возится с братишкой Мариты. Для него сейчас было вновь все – и цветы жасмина, которые принесла ему Герика, и развалившаяся на крыше казармы серая кошка, и пересмеивающаяся в галерее серебряные. Еще полдюжины дней назад принц прощался с жизнью, и только детская надежда на помощь Рене удерживала его от черного отчаяния. Рене приехал и привез с собой светловолосого барда, который нашел причину болезни. Если бы он смог помочь и бедняге Зенону, Стефана передернуло, когда он вспомнил оскаленное бессмысленное лицо брата. Они оба стали жертвой колдовства, но если ему удалось спасти свою душу, хоть и страшной ценой, то Зенон подчинился мерзкой твари. Роман говорит, что помочь брату он сможет, лишь полностью расправившись с той сущностью, что вцепилась в него Стефана. Это заставляло принца бороться с утроенной силой, и успехи были налицо. Сейчас рядом не оказалось докучливых медикусов, и Стефан решился спуститься во двор. Лестница показалась бесконечно длинной, но он ее все же преодолел. Кругломорденький Мика никак не прореагировал на появление во внутреннем садике высокого худого человека, который, пошатываясь, брел к ним, но белка завизжала от радости и возмущения. Бросившись к Стефану, девочка обхватила его обеими руками и ворча повела к скамейке. Стефан протестовал, но не слишком сильно. Во-первых, преданность дочки Шандера всегда его трогала, а во-вторых, помощь ему была нужна, он переоценил свои силы. Белка заботливо усадила принца на скамейку и пристроилась на земле у его ног. «Бельчонок, ты же вымажешься, как поросенок!» «А здесь сухо!» — отмахнулась девица. «А ты почему один?» «Да знаешь ли, захотелось прогуляться. Смотрел на вас в окошко, стало завидно, солнце, птички летают. А это что, твой новый друг?» «Братишка Ритки, бестолковый совершенно. Знаешь, он хочет быть адмиралом, а сам плавать не умеет, боится воды». «Ты его поучишь?» «Ладно уж», — великодушно кивнула Белинда, — «только он слишком толстый». «А ты тощая, как бродячая кошка», — окрысился мальчишка. «А у тебя уши торчат. У адмиралов таких ушей не бывает. А ты откуда знаешь?» «Знаю. Рене мой друг. А вот и нет. Он друг Барда, а Бард и Марита — жених и невеста. Вот я скажу Маритке, она попросит, и Бард скажет герцогу с тобой не разговаривать». «Это с чего ты решил, что они жених и невеста?» Откровенно потешаясь, осведомился Стефан. А он прислал Маритке записку. Она аж завизжала от радости и побежала к нему. До сих пор не пришла, наверное, женится. «Ну и дурак же ты!» Белка не скрывала возмущения. «Они оба уехали, так что ты не ври». «А я не вру». Она эту записку еще целовала. «Вы, бабы, такие дуры!» Белинда от негодования лишилась дара речи, и Стефан воспользовался моментом. «Когда, говоришь, она ушла?» «Давно уже. Я тогда ел, а потом за мной белка пришла». «Ну так она наверняка уже вернулась, просто тебя дома не было». «А вот и нет». Мика стоял на своем. «Я ее ключ с собой взял, потому что мой потерялся». «А он все время ключи теряет, растяпа», — фыркнула его приятельница. «Слушай, белка, ты знаешь, где отец? Он у Лукьяна сидит, я видела. Приведи его сюда и побыстрее. А что? А ничего, он мне нужен. А ты? А я пока с Микой посижу». «Толку от него? А ты поторопись. Ладно». Белка действительно поторопилась. Не прошло и десятинки, как предводительствуемые Белиндой Гордани с Лукьяном выскочили из-за угла караулки. Увидев Стефана, они облегченно вздохнули. «Что случилось?» Гордани выглядел озадаченным. «Ты... Я уже 34-й год, как я. Мне стало полегче, я спустился в сад. Дело не в этом. Мариту выманили подложной запиской. Почему ты так думаешь? Ее братишка говорит, что она пошла на свидание к Роману, но Роман и Рене около полудня уехали в монастырь святого Эрастии. Я думаю, девочка кому-то мешает. Или наоборот, очень нравится, — проворчал капитан Золотых. В любом случае ее надо найти. Поднимайте всех, это приказ. Пусть обыщут замок. Не нравится мне это. В последнее время мне не нравится все. Лукиан был явно встревожен. Пожалуй, надо взять собак. Верно. Мика, беги на псарню, пусть сюда бегут Мичи и Янок со сворами. Мика серьезно кивнул щекастой головой и, преисполненный собственной значимости, помчался исполнять поручение. Со всех сторон в садик сбегались серебряные и золотые. Увидев принца, многие расплывались в улыбке, и Стефан понял, его любят. Почему-то это открытие его ужасно смутило, хоть и обрадовало. К счастью, выражать свои чувства гвардейцам было некогда. Дворик быстро опустел, и на скамейке остались лишь Белка и Стефан, да у причудливых ворот мыкался десяток воинов, оставленных Шандером на всякий случай. 2028 год от Великого Исхода, 15-й день месяца Медведя, 6-я ора пополудни, монастырь святого Эрасти. Рене и Роман почти вбежали через ухоженный монастырский двор. Аббат Фелиций с трудом поспевал за гостями, изо всех сил стараясь отвечать на вопросы кратко и точно. «Когда вы его нашли?» «Около полудня. Мы не думали. Его Высокопреосвященство прочиживал в библиотеке с утра и до глубокой ночи, не любил, то есть не любит, когда его беспокоят. Последним его видел послушник Леон, принесший после рассветной службы блюдо черешен. Он в монастыре около 15 лет и очень предан его Высокопреосвященству. Дверь была заперта изнутри на засов. Его Высокопреосвященство часто так делает. Он кому-то не доверяет? Все дело в собаке, которую он, простите, очень баловал. Пес научился открывать лапой дверь и не питал никакого почтения к древним фолиантам. Тут Фелиций позволил себе улыбнуться, но улыбка вышла жалкой. Изгонять сие животное из хранилища его Высокопреосвященству надоело, и он стал запираться. «А где собака сейчас?» «Мертва! Застрелена из арбалета. Кто сие сотворил, не ведаем». Аббат был так потрясен несчастьем, что ему и в голову не пришлось спросить, по какому праву светские врываются в монастырь и требуют отчета. Впрочем, было в герцоге Риего нечто, заставлявшее повиноваться ему без лишних слов. Монастырский целитель, суетящийся у кардинальского ложа, тоже это почувствовал и покорно отошел в сторону, дав дорогу Элансу и сопровождавшему его либру. Роман склонился над хрипящим в агонии, узнавая и не узнавая того человека, с которым разговаривал еще вчера. Иннокентий был без сознания, в углах губ пузырилась кровавая пена. Что-то предпринимать было поздно. Роман поднял сведенную судорогой руку и взглянул на ногти, тут же опустил и обратился к целителю. «Что скажете, отец?» «У его преосвященства больное сердце, слабые жилы. Он всегда весной жаловался на легкие, но мы не ждали несчастья так скоро. Вы осмотрели его руку между безымянным и указательным пальцами?» «Нет, на лицо все признаки легочного кровотечения». «Так, значит, руки они не осмотрели, впрочем, это уже ничего бы не изменило. Собаку убили не зря». «Ты полагаешь...» Герцог железной хваткой сжал плечо барда. «Я не полагаю, я уверен». Эркард выпил яд вчера днем. К полуночи все было кончено. Кардинала, видимо, отравили утром. «Значит, он умрет в течение часа», — с трудом произнес Роман. «Это аквазакта, легендарный яд, использовавшийся клириками для казни отступников из числа бывших служителей. Противоядия не существует. Считается, что это секрет церкви. Согласно канонам, аквазакта должна храниться у скорбящего брата на случай, если кто-то из клириков впадет в ересь». При Циале Благословенной к этой мере прибегали довольно часто, но при последних архипастырях, хвала Великому Лебедю, такого не случалось. Если не ошибаюсь, секрет изготовления яда за пределы церкви не выходил, но о существовании его известно достаточно широкому кругу людей. «Святой отец, прошу вас, проверьте, не пропал ли ларец с ядом?» Рене говорил почтительно и негромко, как говорят с духовными особами у постели умирающего, но аббат на просьбу отреагировал с рвением новобранца, исполняющего приказ капрала. Впрочем, возможно, он просто воспользовался случаем и улизнул от тяжелого зрелища, прихватив с собой двоих монахов. У постели кардинала остались Роман, Рене, старенький медикус, дожалось по стенкам несколько охваченных ужасом братьев эрастианцев. Иннокентий, лежавший без движения, внезапно вскрикнул. Изо рта хлынула кровь. Герцог схватил умирающего, с трудом удерживая бьющееся тело. Колет и рубашка Рене были залиты кровью. Кровь забрызгала подушки, подчеркивая их белизну. Иннокентий никогда не был сильным человеком, но в свои последние мгновения едва не вырвался из железных рук друга. Затем тело обмякло. Рене продолжал поддерживать Иннокентия, что-то приговаривая шепотом. Глаза его высокопреосвященства были закрыты, но он еще жил, затрудненное хриплое дыхание вырывалось из почерневшего рта, руки судорожно перебирались окровавленные простыни. Роман вспомнил, что по преданиям Агвазакта часто наделяет умирающих правительским даром. Потому-то казни с применением этого яда совершались за накрепко закрытыми дверями, в присутствии лишь самых влиятельных князей церкви. А тут монахи, бесполезный лекарь, служки, да в придачу знатнейший светский владыка и балующийся магией эльф. Что-то сейчас будет. И в это время Иннокентий приподнялся на руках Рене и что-то зашептал, обращаясь к другу детства. По лицу Рене Барт понял, что сказано нечто важное. А кардинал медленно обвел прояснившимися глазами комнату, громко вздохнул и затих. А Рой осторожно опустил тело на подушки и поцеловал в лоб. «Нам лучше уйти, святые отцы знают, что теперь делать». «Монсеньор», худенький темноволосый монашек, робко взглянул на легендарного герцога. «Монсеньор, вы весь в крови, вашу одежду надо сменить. У нас есть светское платье». «Что? А, да, конечно. Я провожу». Четырежды ударил черный колокол, оповещая, что его преосвященство кардинал Таяны Итарский Иннокентий окончил свое земное служение Творцу. Застигнутые звоном монахи опускались на колени, произнося предписанные каноном молитвы. Рене словно бы и не замечал поднявшейся суеты, он не молился, не богохульствовал, не клялся отомстить, ярко-голубые глаза оставались сухими, но Роману все равно было не по себе. Эльф слишком хорошо знал, что значит увидеть оборванную последнюю нить, связывающую с юностью, когда все было просто понятно и светло, как ландыши и солнечный свет. Он, Роман, добровольно выбрал дорогу во тьме. Рене сделает то же самое. Не пройдет и нескольких ор, и они начнут отрешенно обсуждать, что делать дальше, где искать убийц, кто следующая жертва. Но сейчас трогать герцога нельзя. Он как натянутая струна, которая от легчайшего прикосновения может оборваться. Человек и эльф в молчании подошли к дубовой двери с бронзовыми накладками в виде листьев плюща. «Здесь, монсеньор», — пролепетал юноша-проводник, — «мы принимаем знатных гостей, я надеюсь, вы найдете все, что нужно. Я могу прислуживать вам». «Спасибо, брат. Кажется, Арой уже справился с собой. Мы все сделаем сами. Передайте аббату, что как только он исполнит свой долг, я хочу его видеть». Монашек, часто моргая покрасневшими блестящими глазами, торопливо ушел. Рене, не снимая окровавленной одежды, рухнул в кресло. Сам не зная, зачем он это делает, Роман подошел к Ланцу и взял его руки в свои. Они сидели молча, слушая мерный звон колоколов, а затем Рене серьезно взглянул в глаза эльфу, после чего прижал к губам черную цепь. «Я...» «Рене Аларик Руис из рода Арроев, прошу тебя, Арамиэрль из Дома Розы, что из клана Лебедя, принять мою дружбу. Я клянусь морем, ветром и своей душой пройти рядом с тобой до конца ту дорогу, которая нам предстоит. Я буду уверен этой клятве в жизни, смерти и посмертии». Произнося в ответ священные слова, Роман не колебался. «Я, Арамиэрль, звездный дом, перед светом и тьмой, звездами и пеплом, цветком и камнем признаю своим братом, находящегося здесь Рене Руиса Ларика, и сплетаю нить его жизни со своей, и да не развяжется то, что завязано. Энай Ацерия». «Энай Ацерия, клянусь с честью», — отозвался Рене, скрепляя немыслимое побратимство эльфа и смертного. 2228 год от Великого Исхода, 15-й день месяца Медведя, 6-я ора пополудни. Таяна, высокий замок. Мариту нашел Гордани. Нашел, когда все опустили руки. Золотые и серебряные прочесали высокий замок вдоль и поперек, забираясь в самые укромные места, но девушка как сквозь землю провалилась. Напоследок граф решил пройтись по личным покоям. Никто не возражал. Лишь слуги Гадоя сказали, что их господина нет. В это Шандер поверить не мог. Он знал, кто покинул высокий замок, и среди них герцога Тарски не было. Тем не менее, во время поисков Михая никто не встретил. То, что дальше сделал Гордани, никак не приличествовало капитану личной гвардии наследника престола, а скорее удалому фронтерскому разбойнику времен императора Анхеля. Спокойно распрощавшись с тарскийскими придворными, Шандер вышел на стену и с помощью веревки с якорем забрался на заколоченный узорчатый балкончик, откуда перемахнул на подоконник кабинета Михая, без труда открыл окно и соскочил внутрь, мимоходом подивившись обилию странных вещиц. Капитан Серебряных осторожно раздвинул бархатные занавеси, отделявшие кабинет от спальни. То, что он увидел, заставило его зарычать от ярости. Марита, обнаженная до пояса, стояла на коленях, стаскивая с герцога щегольской темно-красный сапог. Второй лежал рядом, и Шандер невольно заметил желтые недавно остриженные ногти тарскийца. Губы Гадоя кривила масляная улыбка. Он был совершенно спокоен и уверен в себе. По лицу девушки текли слезы, одна щека покраснела от удара. Что случилось дальше, Шандер помнил смутно. Все дальнейшие действия графа можно было объяснить тем, что он ненавидел насильников. Когда заслышавшие шум серебряные, разбросав как кутят охрану, ворвались в покой Михая, им предстала странная картина. Полуодетый герцог в одном сапоге, с перекошенным от злобы и страха побагровевшим лицом, стоял на четвереньках посредине огромной спальни. Горло Гадоя охватывала стальная посеребряная цепь, обычно украшавшая колет графа Гордани. Сам граф стоял рядом на одном колене, намотав цепь на кулак левой руки. В правой он держал богато изукрашенный пистоль арцийской работы. На широкой кровати, завернувшись в алое парчевое покрывало, всхлипывала растрепанная Марита. Правый глаз девушки уже начинал заплывать. У двери жались тарскийские придворные, не решаясь переступить незримую черту, видимо, указанную Гордани. В воздухе висело тяжелое молчание. Все всем было ясно. Капитан Серебряных, надо отдать ему справедливость, опомнился первым. «Серебряные, слушать меня. Во-первых, отобрать оружие у охраны. Во-вторых, встать у всех дверей и окон. Этого связать. Антал, найди Белинду, пусть даст что-то из одежды Мариты. Тарскийцев запереть. Все». Граф, напоследок встряхнув герцога, как кошка трясет крысу, передал его в руки двоих дюжих додеканов и демонстративно вытер руки о парчевый балдахин кровати. У изголовья стоял изящный поднос с фруктами и вином. Шандер взялся было за кувшин, но пить не стал, а, подержав в руках, яростно швырнул о стену. 2228 год от Великого Исхода, 15-й день месяца Медведя, 7-я ора пополудни. Монастырь святого Эрасти. Рене приоткрыл дверь и выглянул в коридор. На лице Эланца не осталось и следа той бури чувств, которую он недавно выплеснул на Романа. Герцог вновь был спокоен и собран. «Что думаешь делать?» – нарочито будничным тоном осведомился Барт. «Надо попасть в покои Иннокентия, но так, чтобы никто не видел. Когда-то я оставил ему на хранение одну вещь, доставшуюся мне от… ну, ты, думаю, понимаешь, от кого». Эта шкатулочка со всякой ерундой, по крайней мере, она казалась мне таковой, пока не задул штормовой ветер. Инко был моим другом, я ему верил. Он знал, что там? Ларец легко открывался, а я секрета из того, что там хранилось, не делал. Это была память о моей свободной молодости, если угодно. Роман про себя отметил, как прав был покойный кардинал, говоря о том, что Рене, хоть и смирившийся, все же тосковал по временам, когда отвечал только за себя и за доверивших ему своей жизни таких же авантюристов. Подарок темных эльфов хранится у клирика? А почему бы и нет? Иннокентий не был фанатиком, не был он и дураком. Возможно, он лучше самого Рене разобрался в том, что ему передали. Но знал ли об этом кто-нибудь еще? Последний вопрос эльф повторил вслух. Вряд ли. Инко с детства был скрытным, к тому же прекрасно понимал, что в этих штуках уж чего-чего, а святости не было, наоборот. А ты не помнишь, что там было? Побрякушки не из дорогих, во всяком случае они так выглядели. Точно помню браслет и ожерелье из каких-то невзрачных камешков, но тонкой работы. Нож был и, кажется, ошейник для очень большой собаки. Да, записи, наверное, эльфийские, я таких букв не знаю. Наверняка что-то еще, я не помню. Это было так давно. Тебе что-то говорили об этих вещах? Говорили. Именно поэтому я и отдал их на хранение человеку, с которым, как мне казалось, ничего не может случиться, и который распорядился бы ими наилучшим образом. Иначе я таскал бы ларчик с собой, как знак того, что я в трезвом уме и здравой памяти, и действительно побывал там, где побывал. Ну да, мои сантименты к делу не относятся. Тот, кто мне подарил шкатулку, сказал, что это должно дать шанс тем, кто остается. Тогда я не увидел в этих словах смысла и решил, что все дело в трудностях с языком. «О каком шансе?» — говорил твой друг. «Не знаю. Он и так сказал мне слишком много. Конечно, я дал слово молчать до тех пор, пока молчать можно, и я его сдержал. Но сейчас ты рассказал все?» «Не совсем. То, что связано с нашими поисками, ты знаешь. А остальное — это пока только мое. Может быть, потом я и соберусь силами и расскажу действительно все». Как выяснилось, Рене неплохо знал монастырь святого Эрасти Печальника. Через чердак они выбрались на крышу флигеля, откуда до кабинета покойного кардинала было рукой подать. Окно было открыто. «Смотри, убийца, кто бы он ни был, прошел этим же путем». Роман внимательно разглядывал черепицу. «Тут кто-то был совсем недавно, мох в водостоке содран, и характерные отметины, как от упора. Похоже, здесь побывал арбалетчик». «Ага, и застрелил Дугана». Пес, почув беду, начал бы выть, беспокоиться. Кто-то бы пошел проверить, в чем дело. Ты что думаешь, стрелок и отравитель одно и то же лицо? Чем меньше народу, тем надежнее. Если мерзавец достаточно ловок, он запросто мог перескочить отсюда на подоконник, отравить кувшин с водой, что всегда стоял у окна, затем вернуться, дождаться, пока Инко поднимется к себе, пристрелить пса и убраться. Ты готов пройти его путем? А ничего нет проще. Эльф с беличьей ловкостью перелетел на широкий подоконник, через мгновение он был уже в комнате. Рене легко последовал за ним, их никто не заметил. «Ты хоть представляешь, где искать-то?» – пробормотал Роман, удрученный обилием книг и ларцов. «Мне кажется, я знаю, куда он прятал предназначенное не для чужих глаз. Как-то Инка сказал, что устроил тайную часовенку. Сдается мне, ключ, который он носил у пояса, не был только знаком его сана». Но проверить это сейчас трудно. Отнюдь нет. Я подменил его во время прощания. И никто не заметил? Роман, до того, как стать политиком, я был пиратом. Положение обязывало знать кое-какие трюки. Вот ключ, а ты помоги мне найти дверцу. У тебя это лучше получится. Барт неплохо владел заклятием поиска по сродству. Имея в руках ключ, он легко мог отыскать полагающийся к нему замок, если, разумеется, тот не был замаскирован магическим способом. Тогда бы пришлось повозиться, распутывая отводящие глаза чары. К счастью, Иннокентий колдовать не умел. Потайная дверь, умело спрятанная за раздвижными книжными полками, была великолепно замаскирована, но не более того. Открыть ее труда не составило. Наложив простенькие охранные заклятия, чтоб никто не вздумал войти в апартаменты покойного, пока они там, Роман распахнул дверцу в потаенное святилище. Скромная комнатка слабо освещалась сверху и с боков при помощи хитроумной комбинации щелей, скважин и зеркал. Света хватало, чтобы не налетать на настоящие вещи, однако имелась и лампа, заботливо наполненная маслом. Роману она была не нужна, но Рене не был ни эльфом, ни котом, поэтому он высек огонь и поднес к фитильку. Золотистый мягкий свет залил убежище кардинала. Видавшие виды кресла, резная конторка с письменными принадлежностями, навесной шкафчик, неожиданно роскошное трюмо, заставленное всякими безделушками, и большой портрет на стене. Вот и все. Ничего имеющего отношения к делам церкви. Рене долго всматривался в изображение на портрете. «Что ж, я так и думал. Что?» «Иннокентий любил Акме. Потому и последовал за ней в Таяну. Бедняга, у него не было ни единого шанса. Когда она умерла, он как-то раздобыл ее вещи. Вот они тут, под зеркалом. И зеркало тоже ее. А вот это может пригодиться». И герцог тронул свитки на конторке и развернул один из них. «Прошу тебя, дорогой брат, выполнить мою последнюю волю. Если я мирно предстал перед Господом нашим, прожив отмеренный мне срок, уничтожь эти записки, не читая, ибо ничего ценного для тебя в них нет. Если же смерть, постигшая меня, была насильственной или непонятной, отвези эту рукопись, также не читая, в Элланд, и отдай из рук в руки моему единственному другу, герцогу Рене из рода Арроев. Все затраты, понесенные тобой, он тебе возместит». «Что ж, Инка, «Твое желание выполнено», – пробормотал означенный герцог, разворачивая свиток. Пробежав глазами написанное, он обратился к Роману. «Это его дневники. Он был свидетелем многих событий и полагает, что те могут представлять интерес. Мне придется перечитать все, что он пишет. К сожалению, он просил меня никому не показывать эти записки, и я понимаю, почему. Он слишком раскрывает свою душу, чтобы подпустить к дневникам посторонних. Все, что будет там важно, я тебе расскажу. Не обижайся». «Я понимаю и не обижаюсь. А вот это по твоей части». Рене взял в руки черную шкатулку с двойной руной на крышке. «Мы пришли сюда за этим. Попробуй разобрать, что все это значит». Роман взял в руки гематитовый сундучок, подивившись его холодной тяжести. Замок был самым простеньким, внутри были какие-то листки и изящные старинные безделушки. Украшения из неграненных темных камешков, браслет в вороненой стали и такой же ошейник, несколько кованых фигурок и охотничий нож с инкрустированной перламутром полной луной на обсидиановой рукояти. «Ты что-нибудь понимаешь?» «Пока нет». «Жан Флорентин, может, ты что-нибудь скажешь?» «Я знаю только то, что ничего не знаю», — с готовностью откликнулся философский жаб. «Спасибо, утешил». «Ну, что будем делать, Рене?» «Ловить зверя».